Глава 18. «Это часть меня». Голос, словно из сказки, донесся сзади. Мягкий, как шепот ветра в листве. Я подскочил и обернулся так резко, что чуть не рухнул во враг. На его краю стояла она, та самая зеленая девушка из моих воспоминаний. Руки сложены на груди, поза настоящей королевы, а на лице играет озорная усмешка. «Смотрю, ты не сидишь, сложа руки, смертный». Ее губы изогнулись еще сильнее. «Уже промышляешь грабежом моих трудолюбивых пчелок». Я открыл рот, закрыл, снова открыл. Наверное, походил на рыбу, выброшенную на берег. Я просто взял чуть-чуть. Залепетал я, инстинктивно прижимая контейнер к груди. «Откуда мне было знать, что они твои? Тут же нет табличек, частная собственность». «Весь этот лес принадлежит мне». Она легко спрыгнула с края оврага, приземлилась передо мной без единого звука, словно кошка. «И все, что сейчас просыпается в тебе, тоже когда-то было моим». Сердце колотилось так, словно я пробежал марафон в гору. Я смотрел на нее и не мог поверить, что она настоящая, живая, стоит в двух шагах и разговаривает со мной. «Значит, это все-таки было правдой». Выпалил я, больше не в силах сдерживаться. «Тот поцелуй в лесу. Ты действительно существуешь?» «Мой поцелуй — это не просто романтика, дорогой». Она подошла ближе. Я снова почувствовал этот дурманящий аромат дикой мяты и грозы. «Это обмен энергией. Я поделилась с тобой крохотной частицей первозданной силы леса, а взамен ощутила тепло живой плоти. Давно я забыла, каково это — чувствовать биение чужого сердца». Ее тонкая рука коснулась моей щеки. Пальцы были прохладными, как речная вода на рассвете. От этого прикосновения по телу побежали мурашки. «И эта энергия превратилась в мою удачу?» — уточнил я, подозрительно прищурившись. «Как-то слишком просто мне все дается». Не буду лукавить, подобные мысли не покидали меня. Все же я привык думать рационально, а здесь все само идет в руки. И пусть они у меня золотые, но я же прекрасно понимаю, что белая полоса рано или поздно закончится. Или же у меня и правда получается отлично справляться с проблемами. «Я, признаться, сама удивлена», — сказала она, лукаво улыбаясь. «Твое тело было похоже на огромную библиотеку, где свет горел лишь в крохотном читальном зале. Я просто отперла остальные двери. Но я думала, что пробужу в тебе лишь базовые инстинкты, а ты... Ты начал творить, создавать сложнейшие составы, чувствовать металл, будто он живой. Это не мое волшебство, это твое, врожденный дар к алхимии». «Ага, алхимия!» — мысленно усмехнулся я. «Спасибо бате из прошлой жизни, который с пеленок учил меня химии и физике, заставляя чинить все, что ломается в доме». «Мое?» — переспросил я вслух, стараясь выглядеть максимально убедительно. «Но как такое возможно?» «В твоей крови течет магия», — терпеливо объяснила она, ее голос стал тише и серьезнее. «Сильная, древняя, но по какой-то причине запертая. Ей просто не давали проснуться. Возможно, это как-то связано со смертью твоего отца. Он ведь был не так прост, как ты думаешь. Он был магом». Слова ударили под дых. «Отец? Маг? Тот самый, которого подставили и обвинили в отравлении?» Картина мира треснула и осыпалась. «Если он был магом, то это... Если в этом мире магия — прерогатива аристократов, а кто тогда мы с Настей? Бастарды какого-нибудь дворянского рода? Мы ведь ничего не знали о матери, кроме того, что она умерла при родах». Голова шла кругом. Лесной дух, видя мое замешательство, снова рассмеялась. «Ох, какие у тебя глаза! Не забивай пока голову. Ты и без того уникум. Тебя ждет большое будущее, если, конечно, будешь осторожен и не наломаешь дров». Она окинула взглядом лес вокруг. «Можешь приходить сюда и брать то, что тебе понадобится для твоих опытов». Подмигнула она. Я хотел спросить, что она имеет в виду. Хотел узнать больше об отце, о магии, обо всем на свете, но она не дала мне и шанса. Шагнула вперед, обвила руками мою шею и впилась в губы страстным, глубоким поцелуем, от которого по телу пронеслась настоящая буря. А потом также внезапно отстранилась и, сверкнув изумрудными глазами, просто растаяла в воздухе, растворившись в шелесте изумрудной листвы. «Бррр, ну и сквозняк!» — раздался рядом писклявый голос. Я обернулся. На плече сидел Рат, отряхиваясь и недовольно почесывая за ухом. Он снова ничего не видел и не слышал. Заботливая хозяйка леса опять погрузила его в гипнотический сон, чтобы не мешал нашему разговору. «Ты чего застыл, шеф?» — фыркнул Крейс. «Пошли отсюда скорее, пока твои пчелки не очухались. Они тут злые, как фурии». Я посмотрел на контейнер с медом в руках. Он переливался жидким золотом, словно в нем было заключено само солнце. Все становится куда серьезнее и интереснее. Значит, во мне тоже есть магия. Пока я ее совсем не чувствую. Но она ведь сказала, что лишь подтолкнула ее к пробуждению. Что ж, придется подождать. А потом учиться. Учиться управлять силой, которая, как оказалось, всегда была частью меня. Днем я оставил Настю отдуваться за главную, а сам пулей помчался в магазин электроники. Наконец-то, спустя целую вечность, из уездного города доставили мой драгоценный спецзаказ «Блендер». В моем прошлом мире эта штуковина была на каждой второй кухне, а то и на каждой первой. Здесь же с этим было туго. Пусть и не расценивали, как заморское чудо, но позволить себе такое не каждый мог. Пришлось потратиться, но оно того стоило, ведь это инвестиция. «А вот и наш кулинарный революционер!» Встретила меня у прилавка Саша, сверкнув озорными фиолетовыми глазами. Ее волосы цвета радуги были настоящим маяком в этом царстве серых коробок и унылых проводов. «Я уж думала, ты ночевать тут останешься, будешь свою прелесть сторожить». Вокруг нее, как пчелы вокруг улья, роились покупатели, но она порхала между ними с ловкостью фокусника, умудряясь и заказ отдать, и инструкцию объяснить, и мне подмигнуть. «Заждался?» Игриво спросила она, ставя передо мной заветную коробку. «Не то слово». Выдохнул я с благоговением, принимая трофей. «Ты не представляешь, как я его ждал». Схватив коробку, я чуть ли не бегом рванул обратно в очаг, боясь, что она растворится в воздухе, как мираж. «Настя, принимай парад». С порога торжественно объявил я, водружая блендер на стойку, словно знамя на покоренную вершину. «Наше новое секретное оружие массового поражения голода». Сестра с неподдельным любопытством вытянула шею и заглянула в коробку. Ее брови поползли вверх, а на лице отразилось крайнее недоумение. «Игорь, что это за адская машина?» Она с опаской ткнула пальцем в странный агрегат из белого пластика и металла. «Похоже на какую-то мясорубку переростка или на пыточный инструмент для овощей». «Это, дорогая моя сестренка, не просто машина». С пафосом провозгласил я, чувствуя себя Колумбом, который пытается объяснить дикарям пользу зеркальца. «Это наш личный портал в мир божественных крем-супов, воздушных паштетов, нежнейших муссов и идеально гладких соусов». На кухне, на своей любимой полке, меня уже поджидал Рад. Он сидел нахохлившись и подозрительно дергал своим длинным розовым носом. «Что за шумного и вонючего монстра ты притащил в мой дом?» Пропищал он, когда я с грохотом поставил коробку на разделочный стол. «От него пахнет горелым пластиком и большими неприятностями». «Успокойся». Усмехнулся я, начиная распаковывать прибор. Новые кулинарные горизонты уже маячили перед моим внутренним взором. «Это блендер, мой гастрономический критик. С его помощью я смогу превратить обычную тыкву в бархатный суп, от которого ты потеряешь волю. Или сделать такой паштет из печени, что ты продашь за него душу. А еще взбивать десерты, от которых ты просто сойдешь с ума». «Десерты?» Ушки Рата мгновенно встали торчком, а в черных глазах зажегся алчный огонек. «Так бы сразу и сказал, человек. Требую первую порцию на дегустацию, немедленно. В качестве уплаты за моральный ущерб и стресс, нанесенный моей тонкой душевной организации». «Договорились», — рассмеялся я. «Как только, так сразу. Ты будешь моим главным и самым придирчивым дегустатором». Вечерний гул голосов наконец-то схлынул, оставив после себя тишину, в которой отчетливо слышалось, как Настя с тихим вздохом собирает со столов посуду. Воздух в очаге был густым и вкусным, пах жареным мясом, луком и чем-то еще, неуловимым ароматом уюта, который я так старательно создавал. В зале оставалась лишь парочка студентов, неспешно тянувших чай и о чем-то шептавшихся. Я, чувствуя приятную ломоту в спине, лениво протирал и без того чистую стойку. Обычный, почти идеальный вечер. И тут колокольчик над дверью не просто звякнул, а взвизгнул, словно ему на хвост наступили. На пороге стояла Саша. Одним движением она сбросила на вешалку легкую джинсовку, оставшись в обтягивающей черной футболке с какой-то абракадаброй на груди. и решительно зашагала к свободному столику у окна. Ее ярко-розовые волосы горели в теплом свете ламп, как неоновая вывеска. Села так, будто всю жизнь только здесь и ужинала, закинув ногу на ногу. «Ого!» – вздохнула Настя мне в ухо, легонько толкая в бок. «Ты посмотри, какая цаца к нам пожаловала. Вся из себя». «Это Саша, я у нее сегодня блендер покупал, а до этого камеру». Так же шепотом ответил я, не отрывая взгляда от нежданной гости. Что-то в ее манере держаться говорило, что она пришла не просто перекусить. «Погоди, так это же Саша Дода!» В голосе сестры прозвучало почти благоговение. «Племянница Петра Доды! Дядя ее, говорят, вообще где-то в столице сидит. Шишка какая-то. А она тут с матерью живет. Добровольно, прикинь? Могла бы и получше работу найти с такими-то связями». «Надо же! Не сказал бы, какая необычная девушка оказывается». Я вышел из-за стойки, поправил фартук и направился к столику. Саша, неожиданно, какими судьбами? «Твоими». Без тени смущения ответила она, и ее улыбка оказалась такой же яркой, как и прическа. «Я не люблю ходить вокруг да около, Белославов. У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Хм, звучит как угроза». Усмехнулся я, присаживаясь на стул напротив. «Но я заинтригован, слушаю». «Через несколько дней ко мне дядя приезжает. С семьей». Начала она, постукивая по столу ногтем с черным лаком. «Хочется их удивить, понимаешь? Угостить чем-то особенным, нашим, местным. Моя тетя, его жена, просто помешана на десертах, считает себя великим знатоком». Она сделала паузу и, чуть наклонившись вперед, демонстративно, очень медленно облизала губы, глядя мне прямо в глаза. Жест был настолько театральным, что я едва сдержал смешок. «И ты хочешь, чтобы я приготовил что-нибудь такое, чтобы она ахнула?» Подыграл я ей, тоже подаваясь через стол. «Именно!» Ее глаза сверкнули. «Чтобы она забыла свои столичные эклеры и крем-брюле. Чтобы поняла, что и в нашей провинции могут творить чудеса. Сможешь?» «Вызов! Обожаю вызовы, особенно такие. Это даже не вызов, а легкая разминка для моих талантов». «Ахнула, говоришь?» Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Саша, она у тебя будет не просто ахать. Она будет рыдать от восторга и умолять дать ей рецепт. А я не дам. Считаешь, что твой заказ уже принят. Я приготовлю ей такой десерт, что она до конца жизни будет рассказывать о нем своим подругам. Рецептов у меня в голове на целую библиотеку». Усмехнулся я, откидываясь на стуле. «Причем не на какую-нибудь районную. Она вполне себе государственного масштаба. Хватит на любого. Даже на самого привередливого и капризного гурмана. Вопрос только во времени, желании и, конечно, наличии правильных ингредиентов». «Желания у меня хоть отбавляй». Саша, подавшись вперед, накрыла мою руку своей. Ее ладонь оказалась на удивление теплой, а пальцы цепкими и сильными. Сразу видно, не какая-нибудь кисейная барышня. «Но у меня есть одно маленькое условие». «Уже условие». Протянул я, изображая вселенскую усталость. «Я думал, мы только на стадии невинного флирта». «Флирт флиртом, а дело по расписанию», — хихикнула она. «Но не просто десерт. Я хочу шоу, настоящее представление. Ты придешь к нам домой и приготовишь все на глазах у моих родственников. Они должны лопнуть от зависти». «То есть я должен буду не только готовить, но и развлекать публику?» Я картинно вздохнул. «Это уже двойной тариф, мадемуазель». «Я хочу, чтобы они увидели, как ты это делаешь. Удиви их не только вкусом, но и своим мастерством. Чтобы они поняли, что ты не просто повар, а настоящий артист. Ну что, маэстро, сможешь?» «Смогу». С хитрой улыбкой кивнул я. «Но что взамен?» «Деловой человек». В глазах Саши запрыгали озорные чертята. Она тоже откинулась на спинку стула. «Во-первых, двойной тариф, как ты и сказал. Цену назначишь сам. Конечно, сохраняй самообладание и не загибай». «Договорились». «А во-вторых, если увидишь моих родственников, то у тебя появятся фанаты, если можно так сказать. Блендер, тостер, новую печь или что-то еще. Они могут организовать много чего. Главное, чтобы понимали, для кого это». «А вот это уже дело». В этот самый момент на кухне раздался пронзительный, почти истерический писк таймера духовки. Словно маленький механический бог подавал мне знак свыше. «Идеально, просто идеально». «Это не так уж и сложно». Улыбнулся я, медленно поднимаясь из-за стола. «Хочешь, покажу небольшую репетицию прямо сейчас? Генеральный прогон, так сказать. Правда, придется немного подождать, пока шедевр дойдет до нужной кондиции. «В твоей компании я готова ждать сколько угодно». Мурлыкнула Саша, и в ее глазах блеснул такой азартный огонек, что я невольно улыбнулся. Кажется, кто-то попался на крючок. Я галантно предложил ей руку и повел на кухню. Настя, провожая нас взглядом, хитро щурилась и незаметно пригрозила мне пальцем, мол, смотри, у меня ловелас. Я лишь закатил глаза в ответ. «Сестра — это такое создание, которое всегда уверено, что знает тебя лучше, чем ты сам, даже если ты уже совсем не ты». На кухне стоял густой, сладковатый, дурманящий аромат печеной тыквы и чего-то неуловимо пряного. Я натянул толстые тканевые прихватки и, как фокусник, извлек из недр старой духовки большой противень. На нем, словно два оранжевых солнца, лежали разрезанные пополам запеченные до темно-карамельной корочки половинки тыквы. «Дамы и господа, сегодня в меню тыквенный чизкейк!» Торжественно объявил я. «Генеральная репетиция вашего заказа. Прошу любить и не жаловаться». Саша, хихикнув, устроилась на высоком табурете в углу, поджав под себя ноги и обхватив колени руками. Она превратилась в самого внимательного зрителя на свете. Что ж, шоу так шоу. Я чувствовал себя рок-звездой на своей собственной кухне. Я двигался легко и уверенно, отмеряя каждое движение и комментировал все, что делаю, словно вел кулинарное телешоу из своей прошлой, такой далекой жизни. «Итак, для начала основа», – провозгласил я. «Берем самое простое песочное печенье, которое только смогли найти в вашей сельской лавке». Я демонстративно высыпал пачку в чашу новенького, блестящего блендера, купленного на честно заработанные деньги. Добавляем щепотку соли, чтобы оттенить сладость и сделать вкус более объемным. И превращаем все это в пыль. Я с пафосом нажал на кнопку. Блендер взревел, как раненый зверь, и через пару секунд печенье превратилось в однородную ароматную крошку. Теперь растопленное сливочное масло. Оно свяжет нашу основу, сделает ее плотной и хрустящей. Я тонкой струйкой вылил масло в крошку и снова нажал на кнопку. Пшик, и готово. Я выложил липкую массу в разъемную форму и аккуратно утрамбовал ее дном граненого стакана, создавая идеально ровный корж. Это было похоже на работу скульптора. А теперь начинка, гвоздь программы, душа нашего десерта. Я взял большую ложку и начал соскребать мягкую, дымящуюся, невероятно ароматную мякоть тыквы. Пюрируем ее до состояния нежнейшего шелка. Никаких комочков, никаких волокон. Только чистый, концентрированный вкус осени. Блендер снова взвыл, на этот раз урча более довольно и приглушенно, превращая тыкву в ярко-оранжевое гладкое глянцевое пюре. «А это что за волшебный порошок?» С любопытством спросила Саша, указывая на маленькую баночку с невзрачной этикеткой. «Местная магия», — пояснил я, отмеряя ровно половину чайной ложки. «Жалкая пародия на настоящие специи. Неплохая замена корицы и мускатному ореху, если знать правильные пропорции и уметь с этим работать. Но настоящие специи, конечно, лучше. Поверь, когда-нибудь я до них доберусь, и тогда этот город сойдет с ума от новых ароматов». Я смешивал тыквенное пюре со сливочным сыром, яйцами, сахаром, и все это время Саша не сводила с меня глаз. Я видел в ее взгляде не просто любопытство или интерес. Она была заворожена. Устроенное мной представление ее явно впечатлило. «Ну вот», — сказал я, выливая густую оранжевую массу на песочную основу и разравнивая ее лопаткой. «Теперь отправляем эту красоту в духовку». Я аккуратно поставил форму в духовку и повернулся к Саше. Она молчала, но ее взгляд говорил громче любых слов. «Кажется, я только что приобрел не только выгодный заказ на выездное обслуживание, но и самую преданную поклонницу в этом городке».